Глава 12. Последняя соломинка. Лайм швырнул кейс на кухонный стол. Теперь бодикот – враг номер один в мире библиотекарей и книготорговцев. Клептоман. Я всегда знал, что он ненормальный. «У меня голова болит», – сказала Салли. «Не шуми». «Голова болит? Моя голова вот-вот треснет. Абсолютно ясно, здесь нельзя работать». «Деревенская тишина и покой?» — хмыкнул он. «Посреди Пикадилли Серкус в час пик гораздо тише и спокойнее. Поверишь, совет по искусству и древностям прислал сотрудника. Библиотекари со всей страны побросали работу и повалили в Бамфордский участок осматривать трофеи из коттеджа, не говоря уже о журналистах. Видно, в данный момент новостей маловато, если даже таблоиды жаждут поместить снимок логова бодикота. Один проныра меня пробовал интервьюировать. Он принялся расхаживать по кухне, размахивая руками, едва не сбивая посуду. Видно, читает лекцию студентам, с горечью думала Салли. Бог свидетель, голос у него громкий, наверняка слышно на другом краю деревни. «Книги уже просмотрены», – она зажала виски ладонями. «Все кончено, Лайм. Библиотекари, полицейские и остальные разъехались». «Надолго?» – не уверен. «До следующей идиотской заварухи. Я тебе говорю, не могу здесь работать. Беру свои записи в лабораторию, буду писать у себя в кабинете. Можно там оставаться с таким же успехом, как брать отгулы и торчать в коттедже». «Ты все равно туда ездишь по 2-3 раза каждую неделю», — ответила Салли, несколько оживившись. «Значит, не из-за бодикота и книг уезжаешь?» Лайм оглянулся с порога с кейсом в руках. «Что это значит?» «Не надо ссориться. Скандал с утра пораньше выбьет из колеи на весь день. Надо ехать на службу и голову в порядок привести». «Слушай, иди уже». «Вечером встретимся». Он пристально смотрел на нее. «Прими аспирин». Замешкался, как бы придумывая более радикальное средство. Ничего лучшего не придумав, добавил. «Выпей свою травяную бурду. Ты ж на нее просто молишься». Салли кивнула. Он сгорбился и вышел. Через несколько минут машина отъехала. Без него на кухне стало тихо, как после шторма. Она встала, пошла к раковине, пустила горячую воду, чтобы помыть посуду. Остин уговорил раньше 10 не являться. Есть время навести порядок. Мытье посуды произвело лечебный эффект. Аккуратно расставив посуду и протерев столы, Салли почувствовала себя гораздо увереннее. Только головная боль не уходила, тупо билась в висках. 9 еще нет. Надо заварить чай перед уходом. Она провела рукой над горшочками с травами, наконец, нерешительно остановилась на старой баночке из-под маргарина, подарке бодикота. «Бедный старик», – пробормотала Салли. Сняла крышку, поднесла банку к носу. «Фу, запах не самый приятный. Возможно, травы с лета лежат в закупоренной банке». Она ее встряхнула. «Какая-то смесь». «Ничего не поймешь. Кое-что похоже на перетрум. Поможет от головной боли? Разок можно попробовать. Банка не выброшена исключительно потому, что это было бы оскорблением памяти старика. Он подарил ее с добрыми намерениями. Почему бы не выпить? Вкус тоже противный». Салли сморщилась при первом глотке, решительно допила почти до конца, остатки выплеснула в раковину. Умиротворив дух покойного мистера Бодикота, взяла баночку и выбросила в мусорное ведро. В дальнейшем решила придерживаться своих проверенных рецептов. Как всегда, налила термос, сунула в сумку, готовая к отъезду. Вдруг осознала, что голова прошла. Значит, чай все же подействовал. Салли вышла и приступила к нудному ритуалу осмотра машины. Утешало только сознание, что предписания полиции выполняются. Разумеется, нет ни малейшей уверенности, что удастся обнаружить взрывное устройство. Она наклонилась, осмотрела днище с помощью старого зеркала, прикрепленного к теннисной ракетке, чтобы разглядеть местечки, невидимые снаружи. При этом чувствовала себя довольно глупо. Лайон посмеивался над самодельным миноискателем, но однажды она застала его с ракеткой в руках. После этого он больше не упоминал о нелепом устройстве, однако по-прежнему им пользовался. На переднем мосту обнаружился непонятный темный нарост. «Боже! Нет, просто грязь!» Салли вздохнула с облегчением. «Теперь надо поднять капот, взглянуть на двигатель. Никаких проволочек, никаких проводов. Хотя, глядя правде в глаза, приходится признать, что если мина должна взорваться при повороте ключа зажигания, то она установлена так, чтобы никто ее не обнаружил. Остается надеяться на мгновенную гибель. Остаться без ног хуже, гораздо хуже. Или нет? Вопрос достойный самого тщательного обсуждения». Салли захлопнула капот, постояла на месте. Дело утомительное, много сил отнимает. Ночью она плохо спала, размышляя о причинах сложившегося положения. 100 лет уже не высыпалась нормально. Остин отметил, что вид у нее усталый. Не понимает или понимает, что она специально стремится пораньше уехать из дома. Чем дальше от коттеджа, тем легче на сердце, а при возвращении, наоборот, чем ближе, тем тяжелее. У Остина свои планы, как будто у нее проблем мало. Она села за руль, включила зажигание, даже не задумавшись. Машина не взорвалась. Салли осторожно вывела ее задом с подъездной дорожки и повернула к Бамфорду. Алан Маркби вошел в здание регионального управления и направился к своему кабинету. По пути прошел мимо комнаты, где расположился Прескотт с 2 коллегами. В открытую дверь видно, что все сгрудились вокруг стола, что-то рассматривают. С ними Пирс, растерянный и мрачный. Суперинтендент заглянул. «Что тут происходит? Собрание Союза матерей?» Прескотт оглянулся с ухмылкой. «В местной газете портрет инспектора, сэр». «Ах, да», — вспомнил Маркби. «Дайте посмотреть». Ему передали газету. Пирс, уныло стоявший поодаль, пробормотал. «Нечего шум поднимать». «Действительно?» Пожалуй, это наименее сомнительное изображение полицейского, которое он когда-либо видел. Пирс с Тессой позируют перед собственной парадной дверью. На снимке почему-то видны только головы. То есть голова Тессы и голова Пирса с плечами, поскольку он выше. У Тессы напряженное и жесткое выражение. Дэйв тупо ухмыляется. «Она специально прическу сделала», — сообщил Пирс похоронным тоном. «Жутко расстроилась. То есть, когда увидела? Я похож на неотесанного деревенского болвана. Требовала позвонить в редакцию, пожаловаться. Не видно ни дома, ни собаки». «Бывает хуже, Дэйв», — успокоил его Маркби. «С газетными снимками не угадаешь. Вы смотритесь неплохо. Передайте Тессе, прическа очень милая». «Страшное дело», – думал он, – «хорошенькая девочка, но к круглому личику никак не идут закрученные штопором пряди и пучок, залитый лаком, из-за чего она смахивает на деревенскую бездельницу». Он протянул газету Пирсу, недоверчиво взглянувшему на страницу со снимком. «Маме понравится», – сказал Дэйв, не сильно утешаясь этой мыслью. В дороге Салли ощутимо расслабилась. Она была еще уставшая, но уже не раздраженно уставшая, скорее заторможенная. И в результате затормозила буквально, чего не следовало делать. Она приказала себе сосредоточиться, принялась старательно подмечать всякие мелочи в качестве упражнения на внимание и мысленно их комментировать. «Какое погожее утро!» Какие красивые лошади в поле, заботливо накрытые красочными попонами. Слава богу, морозов больше нет. Удивительно, что скоро Рождество. Кстати, еще не куплены поздравительные открытки. Если сейчас не купишь, лучшие разберут. и список не составлен. Где-то остался прошлогодний. Кочка, ухаб. Надо запомнить, на обратном пути объехать. Впереди кто-то едет на велосипеде. Ведя машину с предельной осторожностью, Салли догнала Ивонну Гудхазбенд, проворно крутившую педали старинного велосипеда с проволочной корзинкой впереди. На ней практичный твидовый костюм, голова повязана шарфом. Увидев, кто сидит за рулем, Ивонна просигналила. Салли притормозила, остановилась. Но проехала все равно далеко. Поэтому только через минуту увидела в зеркале Ивонну, ехавшую решительно, даже с какой-то кавалерийской лихостью. Ей нравится Ивонна, чего про Лайма не скажешь. «Почему? Скажите на милость. Неужели под него всегда надо подлаживаться?» И чтобы продемонстрировать, что она не подлаживается, Салли опустила стекло, высунулась и крикнула: «Привет!» Резкий ветер приятно дунул в лицо, оживил. Лучше ехать с открытым окном. Миссис Гудхазбенд подъехала, остановилась пыхтя, поставила одну ногу на землю. «Здравствуйте, дорогая моя, как дела?» «Все в порядке», — ответила Салли, предполагая, что вопрос относится к ее здоровью. Ивонна принялась не спеша поправлять растрепанные ветром волосы, пригладила, уложила выбившиеся прядки на место, снова повязала шарф. «Больше никаких тревог, происшествий?» – она качнула головой. «Я с таким сожалением услышала про Гектора Бодикота. Деревенский чудак. Правда, шнырял повсюду, но все давно привыкли. Книги в доме – прискорбная новость». «По-моему, он просто интересовался всякими вещами, хотя это, конечно, его не оправдывает. Древний старик. Тристан сильно расстроен». «Неужели?» – слегка удивилась Салли. «Необычайно чувствительный мальчик». Салли встречала Тристана в деревне, и он не показался ей мальчиком. Предположительно, лет 28. Хотя в глазах матери... «Так что на самом деле с книгами?» – расспрашивала Ивонна. «Старик их действительно воровал?» «Похоже на то». «Никогда бы не подумала. Я отловила одного журналиста, рассказала про нашу группу. Он записывал, хотя в газетах мы ничего не увидим». Она приготовилась продолжить путь. «Я на ферму за яйцами ездила. Хозяйка держит на воле нескольких несушек. В супермаркете не покупаю». «Надеюсь, вы тоже? Если покупаете, убедитесь, что яйца от домашней птицы. Платишь чуть дороже, зато совесть чиста. Понимаете?» «Конечно», – поспешно согласилась Салли. «Послезавтра у нас демонстрация, знаете?» «Простите?» «Послезавтра», – услужливо повторила Ивонна. «Выступает наш комитет и сторонники. Я сообщила репортеру, позвонила в местную газету. Приглашаются все желающие. Чем больше, тем лучше». Она махнула рукой на проволочную корзинку, и Салли заметила там свернутые в трубку бумаги. «Заодно развезу побольше листовок. Мы собираемся в Касл Дарси в 11 и следуем организованным маршем к инкубаторному отделению птицефабрики, где заявим протест. Полицию я тоже проинформировала. Никаких нарушений порядка. Присоединитесь?» «Ох, боже!» – вздохнула Салли. «Я хочу сказать, послезавтра мне надо быть у Бейли и Бейли». «Жаль. Если вдруг будете свободны, приходите. И не забудьте, я все еще хочу поговорить с вашим мужем», – напомнила Ивонна. «На письма он не отвечает. Передайте в любое удобное время». Она помахала и тронулась, слегка виляя из стороны в сторону. Вряд ли Лайм вообще собирается разговаривать с Ивонной Гудхазбенд. Хотя надо напомнить, пусть сам разбирается. Ивонна впереди вытянула руку, сочетая сигнал поворота с прощальным взмахом. Свернула направо, исчезла на грязной тропинке. Салли двинулась с места. Данное Ивонне заверение, что все в порядке, не соответствовало действительности. Она нахмурилась, пристально вглядываясь в лобовое стекло. Навалилась не только сонливость, но и какое-то одурение. оставалось надеяться, что она не заразилась тем гриппом, которым переболела Мередит. Доехав до Бамфорда, Салли слегка сбилась с пути. Глупо, никогда такого не бывало. Огляделась, путь свободен. И вдруг ниоткуда возник автомобиль. Водитель, бешено сигналя, дико жестикулируя, умудрился все-таки проскользнуть под самым носом. Салли так опешила, что круто свернула и остановилась. Подумать только, ведь она всегда внимательно и осторожно водит машину, не допуская ничего подобного. Она отчаянно собрала все силы, что было действительно необходимо. Мысли расплывались, перед глазами мелькали разрозненные образы. Ивонна на велосипеде, боди-кот с козами, Остин в развивающемся на ветру желтом шарфе. Показалось здание аукциона, принеся облегчение, которое испытывают путники, завидев в пустыне оазис. Ставя на стоянку машину, Салли уже не могла обманываться, откровенно признав, что чувствует себя решительно странно. Руки и ноги отяжелели, движения замедлились, как у пловца, дрейфующего в теплом море. В таком непонятном подвешенном состоянии она проплыла мимо Ронни и Теда, пожелав им доброго утра. Собственный голос звучал откуда-то издалека. Однако они ничего не заметили. Что бы с ней ни случилось, а что-то определенно случилось, беспорядок творился в ее голове. «Доброе утро, миссис Касвелл!» Бейсболка Ронни, крепкие фигуры, мерцали и таяли в кирпичной стене позади, словно пара джиннов. Салли прошла в свой кабинетик, где приложила все силы, чтобы стряхнуть окутавшие ее чары. «Должно быть грипп. Сначала поразил Мередит, теперь ее атакуют. Какая досада! Может, что-нибудь найдется в аптеке по пути домой?» Она повесила пальто, что было непросто. Крючок скакал из стороны в сторону и оглядела письменный стол. Почему-то забылось, что за этим столом надо делать. Еще минуту следовало передохнуть. «Привет!» – ворвался в сумбурные мысли бодрый голос Остина, влетевшего в кабинет. «Кто-то привез кучу барахла для следующих торгов. Надо приступать к переписи. На мой взгляд, ничего особенного. Фарфор, стекло, вещи непримечательные. Жуткие картины. Хайлендские коровы в тумане и прочее в том же роде. Даже не совсем в хорошем состоянии. И рамы грошовые. Соберем в один лот». Видя, что слова уходят в безвоздушное пространство, он умолк и уставился на нее. «Салли, что с тобой?» «Не знаю». Она тяжело рухнула в кресло. «Как-то странно себя чувствую. Наверное, грипп схватила». Остин обхватил ее лицо руками, приподнял, заглянув в глаза. Она смотрела на него, досадуя, что изображение расплывается. «И глаза нехорошие», озабоченно констатировал Остин. «Может, лучше домой вернешься? Сможешь вести машину?» «Не знаю». «Я отвезу». «Нет», — возразила она, — «тебе надо работать». И вдруг разглядела другую фигуру. Лицо узнать трудно, а голос Мередит. «Что-то случилось? Я зашла спросить Салли насчет ланча». «Она считает, что грипп подхватила», — объяснил Остин. «А я не уверен. В глаза загляните». Встревоженное лицо подруги приблизилось. «Я вас понимаю. Давайте домой ее отвезу». «Хорошо, Салли?» «По пути заедем в медицинский центр. Попросим дежурную сестру посмотреть». Салли вынурнула из густого тумана. «Нет, совсем ни к чему. Поеду домой и лягу. Потом все будет в порядке». «Салли!» – воскликнула Мередит, охваченная дурными предчувствиями. «Ты утром что-нибудь пила? Я имею в виду таблетки, лекарства?» «Нет, таблетки не пила. А что?» «Зрачки расширены. Как себя чувствуешь?» «Засыпаю». «Что будем делать?» – нетерпеливо спросил Остин. Мередит потянулась к пальто подруги, висевшему на вешалке. «Сама справлюсь. Давай, одевайся. Я тебя забираю. Завернем в медицинский центр, посоветуемся. Слава богу, это по дороге. Лайм дома? Нет, в Оксфорд уехал, в лабораторию. Там сегодня работает. Салли старательно выговаривала слова, ворочая разбухшим языком, который натыкался на зубы. Споткнулась, идя к автомобилю Мередит, который ее удержала, а потом втолкнула на переднее сиденье. «Осторожнее!» Салли не услышала тревоги в голосе, погрузившись в мир снов. Машина остановилась. Мередит вытащила ее, как тряпичный мешок, схватила за руку, потащила к знакомому зданию. «Это медицинский центр. Кругом люди, хлопотливое утро». Легкий запах антисептиков. Медсестра в белом говорит с легким шотландским акцентом. «Что у вас, дорогая?» Мередит объясняет. «Она засыпает. Глаза странные. Мне не нравится. По-моему, на грипп не похоже. Надо ее кому-нибудь показать». Сестра отвечает. «В приемной полно народу. Врачи заняты. Если обождать до 12, она ждать не может». Сердитый, отрывистый голос разорвал туман. «Ради бога, сами взгляните, тут что-то серьезное!» Вблизи всплыло лицо сестры. «Вижу, зайдите ко мне на секунду. Я пока узнаю, кто из докторов сможет выкроить время. Кто ее лечащий врач?» «Прингл», – пробормотала Салли, считая, что должна принять участие в происходящем. «Сядьте, милая, принимаете какие-нибудь препараты?» Она качнула головой, свалившись в пододвинутое кресло. Дойдя до кабинета сестры, последних сил лишилась. Сердце скачет, короткое, быстрое дыхание пытается нагнать в легкий воздух. «Сестра, выходя, — спросила Мередит, — вы родственница?» «Нет, подруга, могу позвонить ее мужу. Что с ней? Раньше такое бывало?» «Нет, я ее такой не видела. Что это?» Сестра понизила голос. «Она ничего не принимает?» «Что, медикаменты? Она же вам сказала, нет». «Мне тоже. Конечно, я точно не знаю. Не станет же она врать. Зачем?» «Тошнит», — громко проговорила Салли. Сестра подскочила. «Хорошо, дорогая, можете подняться». Подвела к ближайшей раковине, поддерживая ее голову, крикнула коллегу, попросила узнать, свободен ли доктор Прингл. В раковину хлынул пенистый поток коричневой жидкости. Сестра вгляделась, схватила лоханку, подставила, аккуратно поймала рвотную массу. Явился Прингл. «Привет, миссис Касвелл. Расклеились? Давайте посмотрим». Под язык сунули градусник. «Больно». Прингл нащупывал пульс. Термометр вытащили, благодарение Богу. «Температура немного понижена, пульс неровный. Что утром ели?» «На завтрак?» Салли пыталась вспомнить. «Тост, чай, мой чай». «Ваш?» «Она заваривает собственные травяные чаи», — вмешалась Мередит. «Да?» — озадаченно пробормотал Прингл. «Вот что срыгнуло». Сестра протянула лоханку. Доктор нахмурился. «Хорошо, отправим ее в больницу. Лучше перестраховаться, чем потом каяться. Я позвоню, договорюсь». Он быстро направился к двери, бросив сестре. «Выясните насчет чая». Сестра наклонилась к Салли и твердо спросила. «Какой чай вы пили? Точно опишите». «Я всегда пью чай», – пробормотала Салли. «Не может быть, чтобы от чая. Мы должны точно знать, что вы утром ели и пили, моя дорогая. Ну, постарайтесь припомнить». «Ради бога, в чем дело?» – прошипела Мередит. Сестра бросила на нее грозный взгляд. «Выясняем. Похоже на наркотическое отравление». «Пахло плохо», – выдавила Салли. «Что, чай?» «Не мой, от мистера Бодикота мышами пахло». «Что-нибудь понимаете?» – обратилась сестра к Мередит. «Ничего, Бодикот – старик, живший рядом. В его доме вполне могли быть мыши». Имя упорно застряло у Салли в мозгу. «Хочется рассказать что-то про Бодикота, что-то вспомнилось. Скорее, забылось. Надо вспомнить. Может, это важно или не важно. «Я должна сказать», — объявила она. «Что?» Лицо Мередит укрупнилось и расфокусировалось. «Что ты хочешь сказать насчет травяного чая?» «Нет, о том, что сказала Ивонна, только не помню, что». «Смотрите!» — крикнула Мередит. «Она отключается!» Они подхватили Салли в последний момент, иначе она свалилась бы с кресла.